Рика Ром. Развод. Растопи мое сердце, майор. Глава первая. Отпусти! Хрипы вырываются из моей груди, но я ничего не могу сделать. Мой муж — тиран и деспот, и я в его власти. И не подумаю. Ты мне осточертела, но бежать тебе некуда. Забыла, что все нажито в браке. Придется делить в суде. Хриплю я, пытаясь вырваться из его цепких лап. Если доживешь. Зловеще орет муж и усиливает захват. Силы покидают меня, готова потерять сознание. Эй! Слышу смутно знакомый голос. От девушки отвалил живо. Моргаю, пытаясь разглядеть мужчину, но только силуэт плавает перед глазами. Выше Влада на пол головы, шире в плечах. «Пошел ты!» — огрызается муж, сдавливая пальцами мою тонкую шею. «Проблема со слухом?» Мужчина уже близко, очень близко. Глухой удар, и муж падает на асфальт. «Вы в порядке?» Синие глаза смотрят прямиком в душу, так гипнотизирующе. «Ты?» Картинка из сотни кусочков пазла складывается воедино, перехватывает дыхание. Передо мной тот самый майор Авдеев. Переступаю порог родительской квартиры. Туфли мужа стоят у стенки по линеечке. «Влад, больше тянуть нельзя. Я рожу со дня на день. Мне и нашему сыночку нужен отец. Сколько можно жить на две семьи? Поговори уже со своей воблой сушеной». Голос, звучащий эхом, до боли знаком. Такой паточный, льстивый. Я снимаю туфли и плетусь на носочках в пустой зал. «Скоро поговорю с Анькой. Мне самому надоело. Она мне обрыгла уже до чертиков. Видеть ее не могу, а трахать тем более, бревно бревном. Да и фигура не сравнится с твоими формами. Ты у меня сочная девочка, а она доска два соска». Выглядываю из-за угла. Вижу Влада в расстегнутой рубашке и ее, нашу бывшую горничную Вику. Стоит, сияет, заманчиво улыбается моему мужу. Ее удлиненная кофточка распахнута. Объемная грудь практически вываливается из лифчика. Огромный живот втиснут в черные леггинсы, аж пупок выпирает сквозь ткань. Беременна. Срок на финишной прямой. Меня пробивает током. Мощный разряд проходит от пят до макушки. Каждый миллиметр кожи подвергнут ожогам. Я ни жива, ни мертва. Вика ждет малыша от Влада. От моего Влада. «Потому что ты меня любишь, зай. Поэтому тебе во мне все нравится и возбуждает. А она? Давно надо было вышвырнуть ее нахрен». «Погоди, квартирку только отхапаем по дешевке. Всего-то пару дней осталось. Мой подставной риэлтор почти сбил цену ниже плинтуса. Все-таки твоя идея жилищной инспекции сработала. Анька ни черта не заподозрила. Верит мне на слово, дура». Сердце переворачивается в груди. Я выхожу из-за угла, всеми силами сдерживая себя в узде. Лаковые лодочки скрипят под пальцами. Так их хочется поочередно запулить в них. И чтоб каблук в лоб вонзился. «Дура, да? Вот какого ты обо мне мнения, любимый!» Ласковое обращение выделяю особенно нежным тоном. Они столбенеют. Их лица сереют и вытягиваются в бесформенной гримасе шока. Глазки меркнут и ищут точку опоры. «Анют?» Влад лопочет по-детски. А Вика трусливо прячется за ним, сжимаясь в тугой комочек. Только сивые пряди торчат за его плечом. «Что, Анюта, а? Что ты мне можешь сказать на все это? Что?» Развожу руками, с губ срывается истеричный смешок. «Он мое прикрытие, мой щит!» Я не моргаю, боясь выпустить слезы, которые они оба не заслуживают увидеть. «Еще заплачь! Это будет верхом твоего мастерства, гребаная королева драмы!» Влад нацепляет саркастическую улыбочку. Уголки не по-мужски пухлых губ ползут вверх. «Не дождешься!» Бросаю в него туфлю и попадаю точно в грудь. «Не пророню ни одной слезинки!» «Анна Витальевна, успокойтесь, пожалуйста», — мямлит пигалица, приносившая нам завтрак в постель целых 2 года. «Закрой рот! Скажешь еще хоть слово!» Замахиваюсь второй туфлей, волосы на голове вспыхивают янтарным пламенем от злости. Муж в долю секунды оказывается рядом, выхватывает дорогущую обувь и цепляет меня за воротник пальто с кривым оскалом. «Придушу, слышишь?» Пуляет трофей в никуда. Даже отзвука не слышно. «Любишь ее? Отцом готовишься стать? От меня детей не хотел. Рано, Анют, не время. Мы еще так молоды. А ей-то сколько? 20 хоть есть?» «Пасть завали, пока я тебя...» Крепче скручивает кашемировую ткань. «Пока я тебя, блядь, из окна не выкинул». «Давай. Квартира же почти в кармане, да и новая жена с ребенком уже на горизонте маячат». Меня обуревает неприкрытое отвращение. Смотрю на некогда красивое лицо мужа, на четкую ямочку на подбородке, на широкий нос и узкий лоб, который прямо сейчас прикрывает темная челка. Я же его люблю, любила. После смерти родителей он стал моим самым родным человечком, огонечком в ночи. Я бежала домой после работы, старалась провести с ним любую свободную минуту, а он делал детей с несмышленой девицей, раскатавшей губу на богатого дяденьку. «Замолкни, Ань, честное слово, не вынуждай меня. Без каблуков я гном, но сейчас во мне столько гнева, что он придает мне несколько сантиметров роста. Отпусти меня!» «С превеликим удовольствием!» Отшвыривает меня на пару метров, удерживаясь только благодаря стене, в которую врезаюсь. Лопатки встречаются с бетоном, и дичайшая боль рубит надвое. До стального привкуса во рту закусываю щеку изнутри, перевожу взгляд на скованную страхом Вику и медленно поднимаю и опускаю веки. Вика обнимает себя за плечики, волосики прилипли к влажному от слез личику. «Что ж ты наделала, девочка?» Поймав пропавший сердечный ритм, несусь в коридор. На бегу бросаю мужу. «Квартиру ты не получишь, и бизнес моего отца тоже. Ты глубоко ошибаешься, если считаешь меня дурой». «Что ты сказала?» — отзывается грубый тембр Влада. Я не торможу, толкаю массивную дверь и выскакиваю на площадку босиком. «Анька!» Перескакивая, поскальзываясь на ступеньках, мчусь со второго этажа. На улице не замедляюсь, не обращая внимания на лужицы после недавнего дождя. В машину сажусь, содрогаясь от взрывов внутри. И с каждым вдохом они все интенсивнее и мощнее. «Блин!» Дважды роняю ключи под сиденье. Пальцы не слушаются, я в шоковой заморозке. Мозг отказывается соображать. «Блин!» Наконец выуживаю связку и вставляю нужный ключик в замок зажигания. Мой БМВ оживает. «Давай, миленький!» «Анька!» Влад ракетой летит на дорогу, успевает перегородить ее. «Мы в официальном браке, не будь идиоткой!» «Я и ты разделим все поровну!» Бьет ручищами по мокрому капоту. «Ты и твоя любовница ничего не получите!» Она думала, что отхватила богатенького мужика. Не тут-то было. Придется вам начинать с нуля. Еще удар кулаков по моему верному другу. Я и Влад глядим друг на друга в упор в ветровое стекло. Он незримо обещает мне ад наяву, я шлю его далеко и надолго. Сдаю назад, а потом ловко выруливаю влево и обрызгиваю его грязной водой со смесью бензина. Он орёт, матерится. В зеркало заднего вида наблюдаю, как запрыгивает в машину и стартует следом за мной. Я не понимаю, что творю. Гоню через темные дворы, миную арки и выезжаю на автостраду. Буквально 2 часа назад я чуть не попала в аварию на перекрестке. Отвлеклась на телефон всего на секундочку и чудом не поцеловалась со стареньким, но солидным Чероки. Мой мозг отключается в экстремальной ситуации. Но я не хочу попасть в больницу. Я хочу просто перемотать этот день назад. Пронзительный визг клаксона позади и хаотичные сигналы фар будят спящие мурашки. Они атакуют мгновенно и парализуют меня. Влад не унимается, а я прихожу в себя, давлю на газ. Разгоняюсь, нарушая все мыслимые правила. Через 2 километра меня заносят в кювет. Крича до хрипа, отпускаю руль, отдаваясь воле Божьей. «Ты, мля, офонарела!» Влад разбивает окно с водительской стороны, отстегивает ремень безопасности и дергает ручку. Дверца открывается, он силой вытаскивает меня из салона. Я вялая, голова кружится, но отбиваюсь, зная, чем все кончится. Дождь, скользкий асфальт. Я в стрессе после новости об измене мужа. Идеальный расклад для адвоката. Он уничтожит меня. «Отстань! Убери руки!» «Ты мерзкая тварь, Королёва! Закончишь, как и твои мамаша с папашей, на том свете. Но прежде отпишешь мне все имущество и переведешь все бабки. Я, мать его, не ради голой жопы терпел твои заскоки 5 лет. Мне нужно все, поняла меня? И ты мне дашь то, что я хочу. А потом проваливай». Влад легко вбивает меня в слегка покореженную машину, немного отрывает от земли. Колупаю пальчиками в дырявых капронках траву, задыхаюсь, слезы сами рвутся наружу. Мало того, что изменяет и уже давно, так еще ребенка наживает на стороне, хочет отнять у меня все: квартиры, дом, небольшой автопарк, бизнес. Мою душу выворачивает наизнанку. Я рассыпаюсь на осколки. За какой-то час я теряю все, абсолютно все. «Отпусти!» — хриплю на грани потери сознания. «И не подумаю, как же ты мне осточертела!» — выплевывает горькое признание сквозь зубы. «Твоя вечно кислая рожа! Глупые разговоры! Как же я мечтал уйти и почувствовать настоящую любовь, потрахаться до потери пульса, а не в одной заезженной позе, которую ты признаешь. Просто до одури мечтал». Я почти не брыкаюсь. Сил уже нет. 2 вдохов и отключусь. «Эй!» Кто-то присвистывает издалека. «Отошел от девушки живо». Моргаю, пытаясь разглядеть мужчину, но только силуэт плавает перед глазами. Выше Влада на полголовы, шире в плечах. Одет во что-то темное, не могу разобрать детали. В сумерках все кажется иначе. «Пошел ты, мужик, езжай дальше. Семейные разборки тебя не колышат». Огрызается Влад, сдавливая пальцами мою тонкую шею. «Проблема со слухом?» Мужчина уже близко, очень близко. «Чего?» Незнакомец берет за шкирку Влада, бьет точно под ребра. Влад падает на колени и будто бы теряется в пространстве, кашляя по-стариковски. «Вы в порядке?» Синие-пресиние глаза смотрят прямиком в душу, так гипнотизирующе. Дыхание сбивается. Узнаю их, эти бездонные озера. «Это ты?» Картинка из 100 кусочков пазла складывается воедино. Передо мной тот самый майор Авдеев.